Часы я только что купил, новенькие, в том самом магазине ювелирном, где подарок для Верочки брал. Круглые, из серебра, и корпус позолоченный, на цепочке. Настоящий бригет, с придыханием сообщила продавщица. Бригет или нет, но самым ценным там было потайное отделение. Как часовых дел мастера умудрились его втиснуть в такую маленькую фиговину, для меня загадка. Но это не важно, зато туда можно засунуть амулет, магическую штучку, пускай даже размером с горошину. Главное, чтобы с ее помощью можно было колдовать, кастовать заклинания. Котенка-талисмана больше нет, а без него не получается. Дело намечалось крупное. Альфред бегал туда-сюда, размахивал руками, втолковывал свой план. Мы сидели на завалинке у старого дома, где никто не жил. Вокруг только поломанные заборы, померзшие обломанные вишни и тишина. Полуэльф говорил, а мы слушали. В город приехали важные чиновники из столицы, зверское убийство расследовать, а у нас карету с деньгами ограбили. И чтобы наше, местное, высокое начальство не подвести, шум не поднимают, но всем хвосты накрутили по самое не могу. Полиция на ушах стоит, каждый день обыски и облавы. По всем заведениям, что ни день, бороздят мелкой сетью, ищут тех, кто большие деньги проигрывает, чтобы тех, кто с деньгами, взять за шкирку и в полицию отволочь, а там уже поговорить с пристрастием, откуда этакие деньжищи, и не из кареты ли ограбленные они взялись. Если облавы и обыски, может подождать, говорю, едва сумел слово вставить, так Эльфрид разошелся, залечь на дно, пока все не уляжется. Полуэльф аж зашипел, нет, мы не жалкие червяки, чтобы прятаться, глупцы прячутся, умные ищут выход. Тут орк наш оживился, голос подал. Да, мы умные, много денег хорошо, и гоблин туда же, волков боятся, в лес не ходить, я согласен. Да вы чего, говорю, поймают ведь, в землю закопают, а пускай закапывают. Горячится орк, мне без моей невесты жизнь не мила. Ее отец сказал, мало денег, мало принес, неси еще. Ишь расхрабрился, что любовь с орками делает. Гоблин тоже уши потер, носом шмыгнул. Мне старик Шмайфер сказал, цены нынче вверх полезли. Не хочет лавочку за старую цену отдавать, хочет за новую. Так что я согласный на дело идти. Небось ничего обойдется. Раз все согласны, говорит Альфред, слушайте меня. Мне наводку дали, ценную. Мы уши навострили, а полуэльф прошелся туда-сюда, прислушался, не идет ли кто, и голос понизил. Все знают, что полиция облавы делает по заведениям, где на деньги играют. Но не все знают, что обыскивают только заведения для простых. Бедняцкие кварталы шерстят, а богатые клиенты тоже играть хотят, и кто им запретит. Слышали про заведение «Красный шар»? Там игра будет по-крупному. Но мы играть не будем. Альфред обвел нас победным взором. Полиция будет искать игроков с большими деньгами. Даже в «Красном шаре» агенты будут, иначе нельзя. А мы играть не станем. Мы главный приз сорвем. У одного из гостей будет ценная вещь. Мы эту вещь отнимем. В смысле, играть не будем? Спрашиваю. Нет, я, конечно, согласен не играть. Ненадежное это дело. Но что тогда? Мой человечек донес, что «Красный шар» – один из домов, где играть можно, сказал Альфред. Всякие заведения закрыли, он остался. Говорю еще раз, играть не будем. Мы переглянулись. Орк посмотрел на гоблина, гоблин – на орка. Потом оба посмотрели на меня. Я пожал плечами. Мы все трое молча уставились на Альфреда. Наводка такая. В назначенный день особые гости придут в заведение. Знатные и богатые, кто от скуки себе в жизнь перцу добавить желает. У одного из гостей будет вещь большой ценности. Если ее взять, никого больше грабить не надо. Денег хватит на все. Понятно? Гоблин и орк заулыбались, закивали. А что, молодец Альфред. Один раз рискнуть и обеспечен до конца жизни. Хотя, если поймают, жизнь будет короткая, но яркая. Что за вещь, спрашиваю. Большая, громоздкая, карету нанимать или так унесем? Была бы большая, так бы и сказал. Зашипел Альфред. Подколка моя ему не понравилась. Мне сообщили, это кулон. Внутри камень, кошачий глаз называется. По камню оплетка золотой нитью. Сам кулон на цепочке, звенья из платины. Размером камень с крупную вишню. «Сколько стоит камень?» — с видом знатока спросил гоблин. «Столько, сколько вам и не снилось?» — бросил полуэльф. «Всем хватит. Да кто же его здесь купит?» Гоблин нос наморщил, пальцами крутит, подсчитывает. «Купит. Не здесь, так за границу пойдет», — уверенно отвечает наш главарь. «У меня друзья есть, помогут. Когда пойдем? Спрашиваю. Когда скажу, отрезал Альфред. Мне знать надо, говорю. У меня свидание. Девушка обидится. Я ей подарок купил, дорогой, между прочим. И я тоже купил. Подскочил орк. Мне тоже скажи. В ближайшую пятницу, нехотя ответил полуэльф. Время потом скажу. Но к ночи, наверняка. Короче, поговорили мы еще, и гоблин с орком ушли. Гоблин к своему старику Шмайферу подался, потолковать о цене за лавочку. Орк к невесте побежал, миловаться. Я им вслед посмотрел, пока не ушли, и говорю Альфреду. Слушай, друг Альфред, наши гопсоргам мужики толковые, но мы-то с тобой братья по крови. Скажи по-честному, зачем тебе столько денег, ведь головой рискуем. Он набычился, ладони под мышки засунул, молчит. Видно, хочется ему послать меня лесом, только брата обидеть боится. Деньги всегда нужны, буркнул. Я лицо такое сделал, типа, уж мне-то не рассказывай. Он завелся. А тебе деньги не нужны разве, друг Дмитрий? Скажу, если ты мне скажешь, что за принцип такой, из-за которого ты стараешься, уел, и не поспоришь. Ладно, отвечаю, давай на чистоту. Со мной жизнь круто обошлась, сам знаешь, волчий билет мне всю судьбу поломал. Работы денежной нет и не будет, если по-честному жить. Что мне остается? Только воровать и грабить. А если уж воровать, так на мелочи не размениваться. Любить, так королеву, грабить, так миллион. Смотрю, Альфред закивал, глаза заблестели, проняло его. Да, верно говоришь, брат, любить, так королеву. А у самого губы задрожали, и глаза подозрительно блестят. Уж не плачет ли? Тут осенило меня. Уж очень наш главарь про несчастных эльфийских девушки распинался, что в борделях трудится, не покладая рук. И сейчас, стоило про королеву упомянуть, расстроился чуть не до слез. Ты, наверное, говорю, своим родичам доказать хочешь, что не хуже других. Они тебя за своего не считают, а ты разбогатеешь, и раз, всем носы утрешь. Альфред на меня глазами сверкнул, недобро так, а я дальше подкалываю. Вон, аргу нашему без денег девушка не дает, а ты богатый жених будешь, и какую-нибудь полукровку подцепишь. Нет, рявкнул Альфред, нет. Ух, смотрю, сработала подначка моя. Кто думал, что эльфы добренькие и благостные, сейчас бы точно в штаны наделал. Мне даже не по себе стало. Наш полуэльф глазами засверкал, как тигр на охоте, лицо у него побледнело и заострилось, а на зубы оскаленные и смотреть страшно. Если кто не видел, как эльф искалится, лучше и не надо. Ох, говорю, друг Альфред, я что-то не так сказал, прости, не хотел обидеть. Ты не понимаешь, рычит Альфред, не понимаешь, так объясни, нам с тобой скоро на дело идти, головой рисковать, хоть знать из-за чего, может, записочку кому надо передать, если с тобой что случится. Он немного успокоился, отдышался, глаза опустил, ногой по снегу чертит в задумчивости. Ты прав, друг Дмитрий, я слишком много на себя взял. Помялся немного, но видно, распирает его от желания рассказать, душу излить, хоть кому-то. Женщины, да, ты верно сказал, друг, женщин много, а королева одна. Скажи, разве бывает так, она тебя с грязью мешает, ногами топчет, ненавидишь ее, задушил бы своими руками, говорит, а сам всхлипывает, головой мотает, совсем прижала мужика. Я слушаю, и самому неловко, будто человек стриптиз устроил, душевный, а он все говорит, остановиться не может, кто такое не пережил, тот не поймет, один взгляд, одно слово только бы посмотрела, признала, позвала. Больше ничего не надо. В общем, наговорил он много чего, весь в растрепанных чувствах. Я только понял, что есть одна девушка, то ли эльфийка, то ли полукровка, но прекрасная, как звезда на небосклоне. И наш Эльфрид втрескался в нее по уши, а она на него, ноль внимания, фунт презрения. Особенно злобно наш главарь отзывался о своих сородичах, что состоят в местной общине. Есть такая, входит в нее потомки тех львов, что поселились по указу государя Петра Алексеевича на этих землях. Злобные, расчетливые твари, если верить Альфреду. Ради денег и собственной выгоды готовы родную кровь отправить в постель любому. Тут он задохнулся и замолчал, но я и так все понял. Вспомнил бордель, где был накануне, где прекрасные девы эльвийских кровей слушали мой внезапный концерт под гитару. Может, одна из них и была зазнобой нашего Альфреда. Конечно, если сравнить роскошный особняк со всеми удобствами с бедной квартиркой, что говорить, одной любовью сыт не будешь. Наверное, поэтому наш полуэльф так жил и рвет, хочет свою даму сердца из борделя выкупить, или построить дворец из денег, чтобы подружку приманить, и готов для этой своей мечты на все, выговорился Альфред, я его выслушал. Постояли мы, помолчали, потом он сухо попрощался, и мы ушли с места встречи, сначала я, после он. Пришел домой, поднялся по лестнице, весь в раздумьях, смотрю, у двери пигалица, хозяйкина дочка сидит, голову на коленки положила, лица не видно, но слышно, носом шмыгает. Да что такое, все вокруг в печали, что случилось, спрашиваю. Она голову подняла, щеки мокрые, нос распухший, уши повесила, отвечает, котика жалко о, и опять в слезы. Сел я рядом на пол, обнял ее за плечики, говорю, он теперь в кошачьем раю, ему хорошо. Она на меня посмотрела, глазенки засветились. Правда, конечно, он был хороший котик. Она щеки ладошкой утерла, покивала, говорит, спасибо. Мне тетка из общины сказала, что кошки не попадают в рай. Обняла меня тощими ручонками, прошептала на ухо. А я знаю, кто Катю прибил. Я аж вздрогнул. Что, откуда знаешь, говорю, ты разве видела? Пигалица совсем тихо зашептала. Я к вам в комнату иногда залезаю, мама ругает, а я потихоньку. У вас интересно, книжки красивые. Спасибо, что портфель с учебниками подарили. Вот тебе раз. Это мой портфель был, и учебники мои, получается, были. А она шепчет. Я тогда у вас сидела, когда они пришли, люди, полицейские. Они шумели, ногами стучали, мне страшно стало, я спряталась. Я хорошо прятаться умею. Да уж, такая маленькая, зеленая, она может. Говори уже, что там было. Подталкиваю. Я слышала, они про вас спрашивали, ругались сильно. Один такой в мундире, весь блестящий, ругался, а другой Катю нашел, зеркальце уронил, разбил, Катя зашипела, а он, девчонка всхлипнула. Кто он? Кто? Тут из квартиры хозяйка крикнула. Дача, дочь, иди сюда быстрее. Пигалица меня крепко обхватила ручонками, шепнула, он не из наших. Да, мама, иду, и убежала, а я остался на лестнице. Что значит, не из наших, а кто тогда, и кто у нас, наши, глава 17, я рвал уже третью бумажку, одну исписал мелким почерком, смял и бросил, вторую исчиркал, порвал в мелкие клочки, потом прикрыл глаза, сосредоточился и принялся выводить, любезная Вера Афанасьевна, пишу вам в полуденный час, чтобы, фуха, как было бы проще кинуть в чатик, жду в 4, твой Димон, и сердечко какое-нибудь добавить, для любимки. Так нет, сиди, вымучивай реверансы. Пришел пораньше на почтамт, купил лучшие бумаги, голубой листок с золотым обрезом, уселся за стол и принялся кропать. Потное это дело оказалось. Ладно, хоть мышечная память в пальцах от бывшего владельца сохранилась, Дмитрий Найденов, студент с превосходным дипломом, умел в каллиграфию. Любезная Вера Афанасьевна, пишу вам, чтобы сообщить, что наша встреча состоится как условлено. Жду с огромным нетерпением, желая увидеть вас, чтобы поцеловать ваши нежные руки и, фуха, нежные руки и прелестные глаза. Однако же вынужден с превеликой грустью сообщить, что, возможно, обстоятельства вынудят меня пропустить заветный час нашей встречи. Это наполняет мое сердце тоской, но, я почесал в затылке, тяжело вздохнул. На экзамене было легче, но вы знаете, каковы мои дела, и простите своего любезного друга. Отправляю вам это письмо на адрес кондитерской, где мы имели удовольствие видеть друг друга. Ежели по истечении назначенного часа меня не будет, знайте, что меня задержали непреодолимые обстоятельства. Я, ох ты, елки зеленые, как ей сказать, что мы пошли на дело. Я приготовил вам небольшой, но приятный подарок, любезная Вера Афанасьевна, который вы можете забрать в удобное для вас время на почтамте до востребования. Если же я не появлюсь и в том памятном уголке, где мы с вами вкушали счастье, то знайте, сердце мое рвалось к вам, и только враждебные обстоятельства непреодолимой силы помешали вашему другу. Засим заканчиваю это письмо, надеясь на скорую встречу, и на всякий случай, прощайте. Заклеил конверт, подошел к окошечку, где сидел почтовый чиновник. Отправьте письмо по этому адресу, дал ему конверт с письмом для Верочки. И мне нужно оставить здесь подарочную коробку до востребования. Сделайте. Чиновник посмотрел на меня. Одет я был прилично, но не богато. Разумеется, ваше благородие. Что за предмет? Я водрузил на стойку коробку из шикарного ювелирного магазина. Чиновник, пожилой дядька в мундире с блестящими пуговицами и седоватыми бакенбардами, посмотрел на коробку оценивающим взглядом. «Мой рейтинг сразу возрос на 100 пунктов. Ценная вещь, ваша милость, с доплатой будет. На какой срок желаете оставить? Можно на час, на 3, на день, можно на неделю, но дорого выйдет. На неделю, и чтобы в сохранности был, я проверю». Моя репутация подскочила в глазах чиновника еще выше. «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, исполним в лучшем виде. С вас рубль с полтиной, за ценность предмета». Я вышел из почтамта, остановился и посмотрел на небо. Вытащил из кармана свой бригет, щелкнул крышкой. До назначенного Альфредом часа еще оставалось достаточно времени. Я надвинул кепи на глаза и зашагал по улице. Нужно было закончить еще несколько дел. «Вот она», — Альфред указал глазами на рослую даму. За дамой семенил кривыми ногами маленький человечек в красной ливрее и с собачкой на руках. «Наша вещь у нее». Я оглядел даму с головы до ног. «Где-то на этом крупном теле болтается наш ценный приз. Амулет размером с вишню, оплетенный золотыми нитями, на платиновой цепочке. Игра в красном шаре шла вовсю. Играли как в последний раз. Деньги текли рекой, переходили из рук в руки, монеты шуршали и звенели на столах, горками осыпались разноцветные бумажки. Наверное, всем игрокам щекотала нервишки мысль, что, может быть, рядом с тобой сидит грабитель и убийца, а кругом топчется и дышит в затылок полиция, что хочет этих грабителей и убийц поймать. Располагалось заведение в двухэтажном особняке. Вокруг чугунная ограда, за оградой заметенные снегом кусты и деревья. Под стенами мотались несколько замерзших фигур в тулупах, изображали случайных прохожих, полицейские. Еще больше полиции сидело внутри особняка. Игра шла на втором этаже, и там вся полиция была безмундирная, во взятых на прокат смокингах, чтобы не смущать дорогих гостей и не спугнуть крупную рыбу раньше времени. В салоне между столов вместе с праздной публикой болтались только я и Альфред. Наши гоблин с орком сидели внизу, среди прислуги. Там пыхтел самовар, громоздились плюшки и баранки, слуги перемывали косточки господам и заодно мерились, у кого господин больше, знатнее, богаче, знаменитее или хотя бы удачливее в карты. Гоблины охотно шли в услужение людям, имея свой денежный и прочий интерес. Орков в услужение брали не так охотно, но как сторожа, кучера и всякая тупая сила они ценились ничуть не меньше гобов. Так что наши товарищи по банде радовались жизни за горячим чаем, поедали всякие булки с маком и ждали своего часа. Нас с Альфредом было не узнать. Я изображал богатенького сынка любящих родителей, которым для детятки ничего не жалко. А сынку тоже ничего не жалко, ни себя, ни денег, родительских, конечно. Зато Альфред был унижен. Он изображал моего личного слугу и таскал за мной тросточку, НССР со всякими мелочами, табакерку и лорнет. Представляю, как он бесился, наш полуэльф, с его-то гонором. Наверное, только и думал, как бы треснуть дорогой табакеркой мне по затылку. Но пришлось терпеть. Зато я смотрелся солидно. Иметь полуэльва в слугах здесь считается камильфо. Солидно, в общем. Да я и сам был ничего так, красавчик, в смокинге и белых перчатках. Перед тем, как отправиться в красный шар, я зашел в дорогую парикмахерскую, придал себе парижского шику. Я сидел среди роскошных антикварных кресел, пуфиков, зеркал и прочей мебели, в носу свербило от запаха всяких вежителей и одеколонов. Парикмахер трудился и порхал возле меня, как пчела вокруг цветочка. Пожилой, потертый, но с пышными усами и шустрый, как мальчишка, говорил он на жуткой смеси парижского и нижегородского, мне смешно, а другим клиентам нравится, будто во Франции побывали, так что от клиентов в заведении мосье им бы отбою не было, шудес не волос, мсье, говорит, а сам ножницами вовсю щелкает над ухом, того гляди, откромсает, шудес не, ваш локон должен ашинь нравиться, дама блонд локон, ашинь хороша, хорошо, говорю, не из интереса, а чтоб разговор поддержать. Почему? О, вам не надо делать шипси, мсье. Горящие шипси ашень плох для волоса. Это он про щипцы горячие. Ими кудри здешние парикмахеры накручивают всем желающим. В это время помощник мастера мне ногти полировал, с большим усердием. А как иначе, я же за столом сидеть буду, по легенде, картишки метать, руки на виду, все такое. Пришлось сказать, что играть буду, в закрытом клубе, в солидном клубе для избранных. Эти парикмахеры хуже инквизиции, так уболтать умеют, все расскажешь, и не заметишь, как. Стал мосье расспрашивать, для какой цели мне прическа со стрижкой и прочими примочками понадобилась. Это важно, мсье. Важнее всего, что есть в нашей бренной жизни. Для визита к пожилой родственнице, любимой тете, одна прическа, для похода в банк, другая, чтобы с друзьями потусить, третья. Короче, уболтал он меня, и с прибылью. Раскрутил на стрижку укладку, даром что шипси не надо, и на ароматы с одеколонами всякие, а заодно на массаж лица. Хорошо хоть, у меня денег было в достатке, вся моя доля, а то бы без штанов ушел, зато с прической. Штаны, кстати, вместе с остальными вещами я взял на прокат, даже не так, это наш гоблин постарался. Притащил с собой еще одного гоблина, старого хрыча, а тот принес пачку костюмов, на выбор. Я примерял все эти старомодные брюки и жилетки с пиджаками, здесь-то они были самые что ни на есть актуальные, а старик-гоблин крутился вокруг меня, стряхивал с ткани пылинки и приговаривал что-то вроде: «Ай, молодой господин, как вам идет этот смокинг? Как по вам сшито? Лучше не бывает, как будто сам краила может, и правда сам. Кто их знает, этих гоблинов, на кого и как они по подвалам работают?» В общем, показал мне Альфред эту даму, на которой кулон, а кто ему наводку дал, неведомо. Дама наша то за один стол сядет, то за другой, поиграет немного, и дальше идет. Кривоногий слуга за ней семенит, собачку тащит. Собачонка мелкая, носик остренький, сама пушистая, как меховой шарик, и глаза бусины. Сидит на руках, поскуливает, гулять хочется, а не дают. А я-то раньше думал, что женщины в 19 веке по домам сидели, салфеточки вышивали, крестиком, что по игорным заведениям только мужчины бегали. Но то ли здесь порядки другие, то ли я не знаю чего, но дамы здесь и в магазинчиках хозяйничают, и дела ведут за милую душу. Так что и тут дамы были, играли и прогуливались. Мы с Полуэльвом тоже прогуливаемся, как бы зрители, выбираем момент, когда наша дама в нужную комнатку захочет выйти, нос попудрить. У нас уже все расписано, как с добычей отступить без потерь. Знакомый слуга, который кое-что нашему главарю должен, план нацарапал, с выходами и входами. А я все смотрю на эту самую дамочку, и понять не могу, где она амулет свой прячет. Женщина рослая, не толстая, но такая крупная, не каждый обхватит. Хорошо, мода сейчас такая, что декольте не скрывает почти ничего. Я ей туда заглядывал всякий раз, как она мимо проходила, все глаза поломал, как маньяк какой, пялился на ее пышные округлости. То есть между них, там с шеи что-то на цепочке свисало, и посередине пряталось, не понять, кулон или не он. Долго мы так ходили, даже как-то страшновато стало, кругом все играют, а мы нет. Зрители, конечно, болеют, но только в промежутках между картишками и рулеткой. В бильярд дама не играла, но мы и там прошлись, для виду. Альфред уже бледнеть начал, это у него так злость выглядит. Я в окно глянул, темнотища. По зимнему времени ночь глубокая, только фонарь одинокий еле мигает во мраке. Эдак до утра и проторчишь. Тут меня в бок ткнули, больно так. Альфред шипит, глаза бешеные. Спишь, быстро, за ней. А эта наша дама в дамскую комнату пошла, наконец-то. Полуэльф тоже в толпу ввинтился, за ней следом. Я выждал секунду, осмотрелся, никто не обращал на нас внимания, и стал пробираться к дамскому будуару. Времени терять было нельзя. Глава 18. Дамочка рассекала толпу, как хорошо нагруженный корабль под парусами, неторопливо, но с достоинством. По пути в заветную комнатку задержалась у столов с закусками всякими. Там фрукты лежали в трехэтажных вазах, какие-то круглые пироженки, еще что-то вкусное. Дамочка с аппетитом перекусила и дальше поплыла. Мы затаились неподалеку, подождали, пока другие дамочки, числом две, не выйдут из заветной комнаты. Маленький слуга прошествовал за хозяйкой. Как видно, за мужчину этот слуга не считался, а может, он у ней вместо мебели. Альфред в сторонке делал вид, что протирает лорнет, возился с белой тряпицей, дышал на стеклышко и тихонько бормотал, чтоб до блеска, до блеска. Я непослушными пальцами, но очень старательно, поправлял на шейный платок и пошатывался, будто выпил лишнего. Две дамочки прошли мимо, треща как сороки. Мы едва дождались, пока они скроются, и проскользнули в комнату, даже не скрипнув дверью. Перед тем, как войти, полуэльф посвистел в кулак простенькую мелодию, сигнал нашим. Я уже знал, что уши у гобов чуткие, и слышат они как кошки, но все равно удивлялся. Мы вошли, дамочка поправляла юбки, слуга держал ей подол, Помогал, как видно. Собачонка крутилась рядом. Альфред дверь за собой прикрыл, ладонь положил на нее, пробормотал что-то, и звуки снаружи стихли, как отрезало. Это чтобы нас не слышал никто, как грабить будем. Дамочка такая, вы кто, кто пустил? Полуэльф обернулся, прошипел заклинание, и дама обмякла, как тряпичная кукла, осела на пол, ткнулась головой в кушетку. Я слуге приказал молчать, это ограбление. Пикнешь — плохо будет. Мужичок глаза вытаращил, закивал молча. Альфред меж тем даму принялся обшаривать. Полуэльф не стеснялся, крутил беднягу и так едок, как свиную тушу. Первым делом запустил руку в декольте, вытянул цепочку, на цепочке крохотные часики в виде луковицы. Да, зря я туда таращился, глаза ломал. Никакой это не кулон бесценный оказался. Альфред выругался, цепочку оборвал, часики на пол бросил. Дрынкнула и отскочила крохотная крышка. Ку-ку. Бриллиантовая птичка внутри блеснула рубиновыми глазками. Ку-ку. У меня по коже пробежали мурашки. Это сработало спрятанное заклинание в дамских часиках. В тот же миг дама глубоко вздохнула, встрепенулась и открыла глаза. Повертела головой, увидела нас с Альфредом и заорала. Криком это назвать было нельзя, ревела дама как пароходная сирена. А-а, помогите, а-а, пожар, и так без передышки. Альфред выругался по-эльфийски, и бац, даме тростью по голове. Та за тростью хватилась, и на себя дернула. Мощная тетенька оказалась. Полуэльф хоть и жилистый мужик, но против массы не удержался, прямо в объятия дамы и влетел. Она его ручищами обхватила, и давай давить со всей мочи. Захрипел полуэльф, задергался. Собачонка мелкая еще вдобавок разгавкалась как сумасшедшая, визгливо так, забегала кругами и все норовит за ноги тяпнуть. Я ее поймать пытаюсь, она уворачивается и зубами щелкает. Тут в комнатку наш гоблин влетел, по сигналу, увидел полуэльфа в руках дамских, аж поперхнулся, но времени терять не стал, подскочил к сладкой парочке, ладони на женскую прическу положил, колдует, память стирает. Тут я протупил малость, за собачкой погнался, о слуге забыл, на секунду только отвернулся, а слуга как увидел, что его хозяйку гоблин лапает, метнулся молнией, у дамы из прически шпильку вынул и гоблина нашего в бок пырнул. Шпилька та была как стилет, узкая, длинная, с бриллиантовой бусиной на конце, и очень острая. Потом ко мне повернулся, ливрею красную распахнул, а на груди у него тоже часы болтаются, не бригет, попроще, но зуб даю, с талисманом. Потому что слуга этот руки вытянул, пальцы скрючил, глаза выпучил, и колдовать начал. Выкрикнул что-то по-эльфийски, совсем как Альфред. Между нами аж воздух задрожал, как будто огромный механизм заработал и гудит низко. Не слышно, но все вибрирует до самых печенок. Все в этой комнате получили свою порцию колдовства. Альфред с дамой обмякли друг на дружке, гоблин на спину завалился, а собачка на задницу села и башкой трясет. Даже лаять перестала. Не знаю, чего мелкий слуга тянул так долго, может, сигнала ждал хозяйкиного, может, амулет у него одноразовый, на самый крайний случай. А я чувствую, меня словно в кипяток макнули, и тут же в прорубь бросили, по макушку, в спину, в самую печать воткнули ледяной кол и провернули разок-другой. Если б в первый раз меня так припекло, не знаю, как бы выжил. Но человек ко всему привыкает, даже к такому. Кипяток обернулся ледяной волной, меня отпустило, и вовремя. Чего слуга точно не ожидал, что кто-нибудь после колдовского удара очнется. Расслабился, руки опустил, к хозяйке повернулся. Тут я к нему скакнул, мужичка этого мелкого за ноги кривые ухватил, да об стенку башкой брякнул. Не сильно, чтобы оглушить. А то мало ли, вдруг снова колдовать начнет, на этот раз посильнее. Но мужичок крепкий оказался, вывернулся, меня обхватил и зубами вцепился. Больно так. При этом паричок кудрявый на нем скособочился, и ухо показалось заостренное, эльфийское. Надо же, не знал, что среди эльфов недомерки бывают. Ткнул я его в печень, отшвырнул на пол. Тот упал, скорчился. Я к гоблину на помощь бросился. Альфред тем временем кое-как очнулся и даме в ухо дал. Она руки разжала, так он добавил, и давай молотить, озверел, никак не остановится. Стал я его оттаскивать, он рычит, не дается. Тут наш орк в дверь заколотил условным стуком. Тревога. Идут. Это значит, идут сюда, бежать надо. Гоблин тоже опомнился, поднялся на ноги кое-как, ладони на даму положил, а у ней кровь из разбитого носа так и брызжет, заклинание пробормотал. Та обмякла, глаза закрыла, сидит на полу сонная. Я мужичка мелкого подтащил за ворот, тоже на лишение памяти. Гоблин на пол рухнул рядом с ним, заклинание прохрипел еле слышно, а сам качается и глаза закатывает. Смотрю, у него кровь на боку расплывается пятном большим, багровым. Ох ты черт, а орк наш что есть мочи в дверь колотит. Альфред на ноги вскочил, озирается, вид бешеный. Амулет, где вещь, не нашел до сих пор, а без нее все пропало, зря старались. Собачонка тявкнула, я глянул, сверкнуло что-то на ошейнике. Цапнул ее за шкирку, смотрю, на ошейнике блестящее, круглое, золотой он. Амулет драгоценный, цены немеренной. На собаку повесили, для красоты или сохранности. Собачонка визжит, извивается, я цепочку дергаю, никак не рвется. Даже странно, наверное, какое-то заклятие наложили на обрыв, чтоб не потерялось. Рви с башкой ей, рявкнул Альфред, совсем с катушек слетел. Бежим, ору на него, ходу, идут сюда. Собачку под мышку подхватил, гоблина с пола поднял, прижал как следует, чтоб увести. Тот легкий, килограмм 40, не больше. Брось его, шипит Альфред, шпильку подобрал и хочет нашего гоботкнуть, насмерть. Не унесем, я ему с ноги пробил, шпильку вышиб. Бежим, мать твою, зыркнул он на меня по-волчьи, понял, что не сладит, и бегом в дверь бросился. Там из дамской комнатки черный ход был, в каморку, где ночные горшки и ведра для отходов стояли. Из каморки можно было выбраться к наружной лестнице. Должно быть, ее здесь устроили, чтобы за дамами горшки выносить спокойно, без лишних ароматов. А может, здесь игроки от кредиторов сбегали, или любовники от рогоносцев. Короче, проскользнули мы в потайную дверцу, не обманул тот слуга, и наружу выбрались. Орк наш последним шел, я ему гоблина в руки сунул, а сам собачку держу. Пасть ей ладонью зажал, чтоб не тявкала. Вылезли мы, и вовремя. Сзади уже голоса раздались, кричат что-то. Видно, зашли в комнатку, а там дамочка лежит вся в кровище, одежда порвана, лицо в смятку, часы разбиты, сама без памяти. Слуга побитый, рядом шпилька металлическая, тоже в крови замаранная. Картина маслом. Мы давай по лестнице вниз, а она хлипкая, ступеньки, деревянные плашки редко поставлены да еще шатаются. А снаружи ветер, снег в лицо лупит, ноги скользят, того гляди, свалишься. Но кое-как слезли. Я собачонку под мышку подхватил, вид важный сделал, типа идет барин по своей барской надобности. Хочется благородному дону прогуляться, имеет право. Орк наш гоблина за талию держит, будто пьяного уговаривает. Что ж ты налокался, дружище, не умеешь пить, так не пей лошадью. Ведет за мной, вроде как, слуги за хозяином. Альфред за нами не пошел, чтоб толпу не создавать и не палить контору. Уж очень вид у него помятый, впереди весь в кровище забрызганный. Скользнул наш полуэльф в сторонку, где кусты, и в темноте растворился. А мы в калитку заднюю, там выход в переулок и можно к улице пройти, где извозчики клиентов караулит. Иду, сам дрожу, а если крики уже снаружи услышали, и полиция, что дежурит вокруг дома, всех грести начнет без разбора. Смотрю, возле калитки человек стоит, крупный, в теплом тулупе. Спокойно так по снегу валенками подшитыми притопывает, но не от холода, а от скуки. Меня увидел, застыл. Встретились мы глазами, и я понял, что узнал он меня. Я тоже его узнал, это один из пожилых приставов оказался, что на совещании у замполицмейстера сидели. Меня тогда еще выгнали с позором. Замерли мы на секунду оба. Потом он глаза отвел, отвернулся эдак неторопливо, спиной ко мне и к калитке, на звезды уставился. Стоит, посвистывает. Я собачонку покрепче перехватил, и в калитку. Слуги мои за мной оба. Вышли, шагу прибавили, так, чтобы не совсем бежать, и в переулок проскочили. Там нас извозчик ждал, заранее нанятый и оплаченный щедро. Заскочили в коляску, лошадка рванула, и умчались мы. Только там я выдохнул, все это время не дышал вроде. «Господин», — сказал орк, — «господин Дмитрий, плохо нашему габу, совсем помирает». Обернулся я, наш гоблин на сиденье пластом лежит, а орк мне свои руки показывает, все в кровище. Глава 19. Вот черт, и правда, того гляди гоблин наш помрет. «Скорей, родной», — крикнул извозчику. «Поспешай». Подкатили мы к нужному переулку, я извозчику добавил за скорость. Орк гоблина нашего опять на руки подхватил, и мы побежали. Комнатушка у нас была снята заранее, там нищие габы ночевали, и никто документы не спрашивал, в лицо не смотрел. Знай, деньги плати. Но не повезло нам, Смотрим издали, а там над воротами полотенце белое болтается, будто стиранное. Это знак, что нельзя туда. У кого горшок с розами на окне, а у нас такое. Бельишко вывешивают. Куда теперь? Орк спрашивает. Обреченно так. А, была не была, выбирать некогда. За мной. Я хороший дом знаю, недалеко, там безопасно. Извозчик уже отъехал, а нового по ночному времени не поймать. Хорошо хоть, что орки бегают, как кони. Ну и я за ним припустил галопом. Побежали. Привел я их на квартиру Верочки. Она мне ключ передала, чтоб я не стеснялся. Взбежали на этаж, орк старался не топать ножищами, я открыл дверь, и мы вошли. Гоблина бережно, как ребенка, уложили на кровать. Я опустил собачонку на пол и полез в комод. Вытащил простыню и велел орку рвать на полосы. Сам вытащил из верхнего ящика ножницы и разрезал на гоблине одежду. Смотрю, рана колотая, ох нехорошо как. Скомкал тряпицу, к ране прижал. Орк мне полосы разорванной просто не протянул, я ими габа обмотал как следует. Что еще сделать, не знаю. Ему бы в больницу, да нельзя. С такими ранами сразу в полицию донесут. И друга не спасем, и сами погибнем. Орк тоже пригорюнился, глаза трет кулаком, башкой мотает. Жалко его, причитает, такой гоб хороший был. Тут осенило меня. Погоди плакать, говорю. Я знаю, что делать. Схватил бумажку со столика, кажется, счет за дрова, и написал пару строк. На, бегом по адресу. Назвал адрес, бумажку орку в кулак сунул и к двери подтолкнул. Доживее. Одна нога там, другая здесь. А сам сбегал на кухню, пошарил на полочках, нашел бутылку запечатанной водки, хорошей, магазинной, и графин с вишневой настойкой. Крепкая штука, сам проверял. Притащил это все в спальную, потом еще сбегал, принес таз, кувшин, блюдца всякие, все, что мог. Надо бы воды погреть, да я до сих пор не узнал, как здесь плиты разжигают. Не было нужды, знать бы где упасть, соломки бы постелил. Пока ждал, извелся весь, все бегал от двери до кухни, да на гоблина поглядывал, дышит или нет. Вечность прошла, пока в дверь постучали условным стуком. Открыл я, ввалился орк, за ним девушка вошла, та самая молоденькая гоблинша, что врачом хочет стать. Ей, видно, орк наш по дороге что-то наговорил, она вошла осторожно так, у двери стала и озирается, не то чтобы в ужасе, но с опаской, меня увидела, вздрогнула. «Здравствуйте», — говорю, а сам волосы приглаживаю от волнения. «Не бойтесь, мы вас не обидим. Беда у нас». «Здравствуйте, Дмитрий Александрович», — отвечает. «Мне ваш слуга сказал, больной у вас, тяжелый». «Да, тяжелый», — говорю. «Проходите, пожалуйста, скорее, прошу». Вошла она в комнату, на гоблина посмотрела и сразу за дело принялась. Рукава засучила, саквояж свой открыла, и давай распоряжаться. Мы с орком забегали, распоряжение ее выполняем. Это дай, то принеси, воды погрей, чайник вскипяти. Узнала, что вода не погрета, так глянула, орка ж посинел от испуга. Кто повязку накладывал, спрашивает. Я, говорю, ладно, только много крови потерял ваш товарищ, трудно будет. Жизненно важные органы не задеты, это хорошо. Раньше надо было меня позвать, не тянуть так долго. Я молчу, а что сказать? Не говорить же, что мы с места преступления сбежали. Но она, видно, и сама с понятием. Расспрашивать не стала, возится с нашим габом, аж губу закусила, старается. Сколько времени прошло, не знаю. Мы с орком даже уморились. Я к стене привалился, рядом с абажуром. Орк на пол уселся, рядом с собачкой. Та лаять не стала, легла рядом с ним, язык вывалила, на нас смотрит, пыхтит. Только глазки бусины поблескивают. Потом девушка поднялась, отошла в сторонку. «Дмитрий Александрович, я к ней». Она говорит, «Уже утро, идти мне надо. Боюсь только друга вашего оставить в таком состоянии. Вы в больницу не хотите отправить его? Я знаю место, где с вас денег не возьмут. Если хотите, похлопочу за вас. Спасибо огромное», отвечаю. «Вы просто чудо. Правду сказали, тому повезет, кто женится на вас». Она засмущалась, глазки опустила. «Кто это вам сказал?» «Неважно», говорю, «это ведь правда». Она отвернулась, тихо так сказала. «Я замуж не хочу, хочу врачом стать». Хотел я ей сказать, «В чем проблема? У тебя дружок богатый, он оплатит, разве нет?» Но вовремя вспомнил, «Здесь не там, в чужой монастырь со своим уставом не лезут». «Дело хорошее», говорю, «Да, хорошее». Она с горечью так, «Да вот не дают нам учиться, девушкам. Замуж идите, детей рожайте, что вам еще надо? Смотрю, разволновалась, видно накипела. Кто не разрешает? Да кто угодно. Бросила в сердцах, отец, брат, муж, опекун, мужчина. Помялся я, но сказал все-таки. Так у вас друг есть, я сам видел. Пожилой, при деньгах. Если такая девушка красивая, как вы, попросит, неужто откажет? Тут она покраснела вся до ушей, до самых кончиков остреньких ушек, симпатичных, кстати. Почему сразу, друг, а кто, неважно, отвечает. А сама отвернулась, шапочку поправила, стесняется. Хотите, я еще останусь, посижу? Да, останьтесь. Не стал я дальше про дружка ее говорить, чтобы не смущать девушку, а то боязно за него. Она повернулась к кровати, где наш гоблин лежал, еле живой. Помолчала, сама губу кусает, сказала тихонько. Если бы можно было, я бы помогла, хоть немного, но нельзя же. Что нельзя? Колдовать нельзя. У нас в семье заклинание хранится, от матери к дочери передают. Но с тех пор, как запретили, мы его только для своих творим, больше ни для кого. Глянул я на нашего гоблина. Рисковый мужик наш гоб, если подумать, колдует направо и налево. А ведь таких, кто старинное соглашение, еще при Петре Алексеевиче заключенное, нарушает, казнят жестоко. Меня уже просветили, как это происходит. Даже вспоминать не хочется, такая жесть. Понимаю, говорю, что ж, надежда умирает последней. Даже если бы я захотела, девушка вздохнула, вряд ли выйдет. У него рана непростая. Клинок, которым его ударили, зачарован был. На нем заклятие. Не знаю точно, какое, но тому, кого им ранили, не жить. Я вам сразу не сказала, не уверена была. Но теперь вижу, не выживет ваш слуга. Да он не слуга мне, говорю. Мы с ним друзья. Она глянула на меня, странно так, помолчала и говорит. Есть средства от такого заклятия. Но чтобы наверняка помогло, амулет нужен, сильный. Или пара. Вот как, а я уже гоблина нашего похоронил мысленно. Что за пара? Два амулета? Нет, нужен кто-то с магическим даром. Ваш орк, к примеру, не подходит. Он в магии не силен, и дар у него от рождения не развивался. А у меня печать. Брякнул я вдруг. Сам от себя не ожидал. «Что скажу? Я чувствую», – прошептала она, повернулась, в глаза посмотрела, «у вас бы получилось». «Нет, я гаситель», – ойкнула она, кулачок ко рту прижала, глядит во все глаза на меня. «Тогда только одно поможет, врач с дипломом». «Но вы ведь к нему не пойдете?» Я головой помотал. «Нет, разве что попробовать», – шепчет, «все равно уже». А я смотрю, гоп наш совсем побледнел и дышит через раз, того гляди, скончается. «Давайте», – буркнул. Колдуйте вашу магию, я никому не скажу. Если что, валите все на меня. Скажете, Дмитрий Найденов заставил, с ножом у горла. Охнула она, глазище распахнула. Потом кивнула резко и говорит, давайте. Семь бед, один ответ. Глава 20. Шагнули мы к постели, где наш гоп лежал. Девушка взяла меня за руку, другую протянула и над раной ладонью вниз опустила. Рана к тому времени совсем страшной стала, сама ранка узкая, небольшая, зато вокруг синева чернильная разливается, и не простая, а узором в виде щупалец. Будто черный осьминог на теле распластался, в кожу впился и лежит. Сразу видно, магия. Тут собачонка мелкая как давай гавкать. До этого смирно лежала, а тут как с ума сошла, крутится, лает, на кровать норовит заскочить. Пардон, говорю, один момент. Собачонку подхватил под мохнатое пузо, к себе прижал и рявкнул. Цыц, сожру. Кости выплюну. Она аж задрожала мелко. Притихла, глазенки выпучила, трясется. Вот так-то лучше. А девушка глаза прикрыла, сосредоточилась и стала говорить что-то. Сначала тихо, нараспев, потом погромче и побыстрее. Ладонью водит над ранкой, пальцами пошевеливает и говорит без остановки. Уже скороговоркой пошла, слова в одно сливаются, а голос по всей комнате раздается и в ушах у меня будто барабаном стучит. Я вдруг понял, что руку свою не чувствую, за которую девушка меня держит, то есть отдельно не чувствую, как свою, до плеча левой руки, я, Димка Найденов, а ниже, что-то общее, не мое и не ее, одно целое, и расцепиться нет никакой возможности, как разделить то, что едино. Тут девушка выкрикнула одно заковыристое слово, как только сумела произнести, в ушах у меня зазвенело, голова закружилась, а печать на спине отозвалась вспышкой ледяного огня. Вспыхнула, и лавиной прокатилась по руке, вниз от плеча к локтю и дальше к пальцам, что сцепились с пальцами девушки. Туда, где мы стали одно. Смотрю, по ладони девушки гоблина, что она над раной держит, мелкие искры пробегают, а сами пальцы прозрачными сделались, и сквозь них постель видно. Гоблина нашего видно, что на постели лежит, и в самом центре ладони, как в прицеле, ранка. Сквозь руку ранка кажется черной, как разрез в темноту, и в темноте этой что-то шевелится и булькает чернильной жижей. Жижа эта из раны выходит горячей волной, на вид как чернильная лава, и кверху поднимается. Так потихоньку вся поднялась, собралась в черный шар и под ладонью повисла, а девушка-гоблин ладонь резко опустила, и как муху поймала этот шар, сказала слово и сжала пальцы. Чернота исчезла, сразу, вдруг, была и нет ее, а моя ладонь стала моей ладонью, и руку сразу отпустила. Девушка пальцы разжала, покачалась немного, за голову схватилась и села прямо на пол. Я к ней бросился, по щекам ее похлопал, приподнял, а она бледная как стенка. Схватил я с комода графин с вишневой настойкой и девчонку напоил прямо из горлышка. Она закашлялась, заморгала, посмотрела на меня и спрашивает, как он, живой? Я приподнялся, посмотрел, вижу, гоблин наш лежит в той же позе, но дышит ровно, кожа позеленела, а до того синюшная была, и рана совсем другая стала. Разрез посветлел, сморщился, края у него стянуло, и опухоль спала, а чернота с завитушками исчезла совсем, будто не было ее. Живой, говорю, дышит. Девушка вздохнула, говорит еле слышно. Получилось. Взяла у меня из рук графин и давай хлебать. В три глотка ополовинила. Дух перевела, губы отерла и меня спрашивает. Как вы? Неплохо вам? Нет, отвечаю. Все в порядке. А мне и правда хорошо. Так хорошо, будто не лечили мы, а в постели кувыркались, до изнеможения. Хочется петь, кричать и делать глупости. А еще жрать хочется, сил нет. Собачонка на кровать к нашему больному вскочила и давай рану обнюхивать. Нюхает и рычит. Тут девушка на себя взглянула, ойкнула, платье на ней все помялось, шапочка и вовсе на одном ухе висит, и на кухню бросилась, себя в порядок приводить. Наш орк встрепенулся, голос подал. Он до этого все время, пока мы больным занимались, в уголке сидел, прикинулся еще одним креслом и даже не дышал, похоже. Господин Дмитрий, живой наш гоб, али помер? Живой, отвечаю, а сам подскочил к орку, за плечи схватил, ничего себе плечище, и смеюсь, как дурак, живой наш гоб, радуйся. Орк обрадовался, вскочил, на гоблина посмотрел и на коленки бухнулся, ноги мне обнял, и давай голосить, спасибо, спасибо, господин, вы не то, что господин Альфред, он гоба убить хотел, а вы не дали, я с вами теперь, разошелся, на коленках стоит и вставать отказывается, ну хватит, говорю, хва. За моей спиной щелкнул дверной замок, вскрикнула Верочка, я обернулся, смотрю, дверь открыта, у порога моя девушка стоит, и глаза у ней как блюдца, стоит, молча рот разевает, а сказать не может ничего. В это время из кухни девушка-гоблин выскочила, шапочку эдак кокетливо на себе поправляет и говорит, я тут умылась у вас, Дмитрий Александрович, ну, пора мне, утро давно, увидела Верочку мою, ойкнула и замолчала. Стоят, смотрят друг на дружку, молчат, а я и дернуться боюсь, как бы с двух сторон не прилетело. Потом гоблинша сказала, ну, я пойду, всего доброго. Саквояж подхватила свой, и за дверь, орк мои коленки отпустил, в уголок метнулся и снова креслом прикинулся. Вера Афанасьевна, говорю, это не то, что вы подумали. Тут Верочка моя в себя пришла, Дмитрий Александрович, я знала, что вы интересный, но не настолько же. Я все объясню, да уж пожалуйста, кто эта девушка, она у вас ночевала, елки зеленые, конечно, ночевала, всю ночь провела у постели, со мной вместе, за руку держались, даже слияние произвели магическое, и что сказать теперь, выручила меня собачка, вот уж от кого не ожидал, от мелочи пушистой, подскочила собачонка к Верочке, в ноги ей носом уткнулась, повизгивает жалобно, в смысле, забери меня отсюда, от этих злых людей, помогите. Ой, что это? Девушка псину на руки подхватила, давай наглаживать. Откуда такая прелесть? Да вот, отвечаю, потерялась. Я к вам шел, прибилась по дороге. Давайте на кухню пройдем, я все расскажу в подробностях. А сам вход в спальню загораживаю, чтобы она гоба на постели не увидала, но не сумел. Повернулась Верочка, чтоб на кухню идти, я посторонился неловко и еле подхватить успел. Раз и в обморок. Отнес я подружку свою на кухню, притащил остатки вишневой наливки в графинчике, во как пригодилось, и налил ей немножко, только губы смочил, но помогло. Отдышалась Верочка, посмотрела на меня, руку на грудь положила, спрашивает: «Скажите, Дмитрий Александрович, а под кроватью у вас никого не спрятано?» «Нет», — говорю, — «это все, больше никого нет». И давай ей плести, что нашел себе слуг, для личной надобности и респекту, а когда поздно домой возвращался, нарвался на местных гопников. Слуга мой под нож подставился вместо меня, и вот. Но Верочка этот бред слушать не стала, перебила меня, говорит: «Ох, а я вам дурные вести принесла». Покопалась она в редикюле, это дамская сумочка такая, крохотная, достала оттуда свернутый газетный лист, мне протянула. Разворачиваю, а он свежий, аж краской типографской пачкается. Сразу фотография в глаза бросилась, черно-белая, нечеткая, но на ней хорошо видно знакомый особняк, где мы только вчера вечером дело провернули, и заголовок крупными буквами: «Кровавая тайна», ниже шрифтом помельче: «Ужасное происшествие в особняке купца Пафнутьева, кровавое злодейство». Читаю, а там расписано, что найдена окровавленная дама на полу гостиной, это они наврали, не гостиная то была, вся раздетая, тоже наврали, Альфред ее раздеть не успел, что у дамы пропали ценные украшения, помята одежда и честь, а также задеты нежные чувства. Имя дамы не называют, но намекают, что весьма достойная женщина, не из последних жителей нашего города. При даме обнаружен слуга, тоже побитый. Здесь корреспондент упомянул, что слуга тот непростой, а специально обученный народ, для защиты хозяйкиной чести приставленный, что слуга тот ничего не помнит, кто нападал, не знает, а знает только, что сделал для спасения хозяйки все возможное, и жизни своей не щадил. Но полиция ему не очень-то верит, и еще написали, что была у пострадавшей дамы собачка мелкой породы, пушистая, цвета белого. Кто эту собачку найдет, тому будет вознаграждение и всяческая благодарность. Опустил я газетный лист. Это ж надо, какая скорость. Они там небось в типографии не спали, не ели, газету пекли, а журналист так по бумаге строчил, что аж дымилось. И когда только успели. Вот пресса работает. А Верочка говорит: «Мне эту газету ваш знакомый дал. На улице меня встретил, сказал, чтобы вы домой к себе не ходили». «Какой знакомый?» Спрашиваю. «Сказал, друг ваш, говорит, ждут вас на квартире, не ходите туда, езжайте, говорит, лучше на рыбалку». «Сказал, вы поймете, странный такой, как он выглядел». Говорю, а сам снова газету разглядываю. «Это который час уже, сколько мы с девушкой-гоблином магией занимались?» Не заметил, как время прошло, не разобрала я. Он быстро так подошел, листок сунул мне в руки, а сам в шапке надвинутый и воротник поднят. Но кажется мне, видела я его где-то, не вспомню только, где. А я подумал, что Эльфида она один раз точно видела, хотя и в темноте, тогда, на квартире. Он у двери стоял, но разглядеть можно было. Сижу, газету в руках кручу, думаю, куда вы пойдете теперь? Верочка на руки собачку взяла опять, гладит. Что делать будете? Смотрю я на собачку и думаю, в голове пустота, только одна мысль бьется. Езжай на рыбалку, на рыбалку. Нет, домой точно нельзя. Если люди рыбака нас вычислили, туда лучше не соваться. Не знаю, что за беда у вас, вдруг сказала Верочка. Ладошку мне на руку положила, в глаза посмотрела и говорит: «Знаю, что человек вы хороший. Моему хозяину работник нужен. Деньги неплохие, и жилье за городом. Хотите, я про вас скажу, а он возьмет? Господин Филинов сами давеча говорили, охрана ему нужна крепкая. Говорит, под окнами убийцы бродит, того гляди жизни лишат. Хочу, говорит, чтобы работник дело свое знал, что подставной полицейский или военный, да в доме жил постоянно. Вы же в полиции служили, и домой вам сейчас нельзя». Подумал я еще, ничего себе идейка, очень даже ничего. Чего же тянуть-то, говорю, поехали. Только слуг своих поудобнее устрою, и поедем. Если хозяину охрана нужна, будет ему охрана. Глава 21. Мне доложили, ты просишь работы. Богатенький господин Филинов подышал на перстень, потер халат, полюбовался камнем и изволил взглянуть на меня. В этом кабинете не так давно мы с Бургачевым опрашивали свидетелей. Этого же господина и опрашивали, вместе с его женой, слугами и служанками. И нам отвечали, потому что были мы представители законной власти. Сейчас и кабинет, и кресло были те же самые, и даже халат похожий. Только смотрел господин Филинов на меня теперь совсем по-другому. Не так, совсем не так смотрел. Развалился в кресле, а я стою перед ним, как школьник в кабинете у директора. «Не прошу», — говорю, — «интересуюсь конъюнктурой рабочего рынка». Он аж рот приоткрыл. «Ну а что, Димка Воронков не с дерева слез, тоже может пальцы гнуть не хуже прочих». Лицо у Филинова сразу попроще стало. Побарабанил он пальцами по столу, спрашивает: «Конъюнктурой, значит, интересуетесь, господин бывший сыскарь? С какой целью, позвольте узнать? Уж не места ли ищете? Место бы мне не помешало», — отвечаю. «Скрывать нечего. Будущему боссу, как врачу, всю правду». Смотрю, заинтересовался господин Филинов, в кресле поерзал, кулаком щеку подпер, на меня смотрит. «Кто тебе сказал, что я ищу работников? Какой же это секрет?» Я плечами пожал. «Если бы не знал, не стоял бы здесь». Пожевал он губами, возражать не стал. «Ясное дело, знает он все, и про то, что Верочка моя подружка, и что уволили меня с треском. По лицу не скажешь, но тут и так понятно, к гадалке не ходи. Так ты вслед за своей девкой сюда пришел», — говорит, а сам улыбку включил, как бы с намеком. «Давай, не стесняйся, все свои. Уж мне-то можно рассказать. Я в ловушку не попался», — ответил с достоинством. «Я информацию получил, полезную. А за женщиной что ходить? Пусть она за мной бегает». Притих он в своем кресле, и видно, как шестеренки у него в голове крутятся, размышляет. «А почему ко мне? Или не берет больше никто?» «Берут, отчего же? Вон какие дела в нашем городе творятся, слышали, наверное. Охрана нынче всем нужна, но к вам первому пошел, потому что вы самый умный здесь. Это я рисковал, конечно. Вдруг толстая лесть ему поперек организма встанет. Но кто не рискует, тому шампанского не видать». Смотрю, слушает внимательно, не возражает. «Я дальше несу. Может, есть здесь люди и побогаче, но слухи ходят, что у вас все по уму да по науке, что вы фабрику хотите построить, дать людям работу, чтоб не в земле ковырялись за копейки, а за станком стояли, что хотите грамоте учить работников своих». Я даже договорить не успел, подскочил в кресле господин Филинов, глаза у него загорелись, хлопнул рукой по столу, аж чернильница подпрыгнула. «Да, фабрика, станки, правильно говоришь. Как тебя там? Я за прогресс, чтоб подлые людишки к делу были приставлены, чтоб пользу приносили, а мне палки в колеса». Надулся он при этих словах, замолчал, лицо сморщил, сидит, за щеку схватился, будто зубы заныли, все разом. «Ага, заглотил крючок господин меценат, до самых кишок достало». Махнул он рукой, бриллианты в перстне сверкнули, и сказал: «Ладно, донесли мне, что выперли тебя со службы, за драку с поножовщиной, за потерю чести мундирной. Мне на это плевать, с каждым случиться может, все по молодости чудили». Ухмыльнулся он чему-то своему, поскреб пальцем бровь. «Ты мне понравился, вижу, мозги есть у тебя, не дурак, как другие. Опять же, в университете обучался, образование имеешь». Взял он со стола колокольчик, позвонил, сам в бумаге уткнулся, вроде как закончил со мной. «Сейчас пойдешь с управляющим, он тебя на место определит. Об оплате с ним тоже договоришься. Главный по охране у меня капитан Корякин. В подчинении у него будешь. Если понравишься ему, жалование прибавлю». «Ну, иди, иди». «Пойду, конечно», отвечаю. «Но жалование надо обсудить сейчас». Он голову поднял от бумаг, глаза выкатил. Не ожидал такого. Я ему слова не дал сказать, а то он уже рот открыл, и не для того, чтобы мне зарплату прибавить. «Согласие, говорю, есть продукт непротивления сторон, а я своего согласия пока не давал. Сколько управляющий ваш положит того жалования, не знаю. Зато знаю, что всегда сперва надо цену билета узнать, а потом на карусель влезать». Смотрю, господин Филинов багроветь начал, хочет сказать что-то, но пока не получается. «Мне 10 рублей в неделю с жильем, столом и одеждой предлагали. Догадайтесь, у кого». «Но я сказал, подумаю, ежели у вас столько же будет, лучше здесь». «Почему?» «Я сказал уже, вы дела с умом ведете, с понятием, у вас и работать в радости и честь». Засунул он палец за воротник рубашки, выдохнул раз, другой, успокоился, не такой красный стал. Повертел головой, говорит: «Тебя бы в шуты брать, а не в охрану, ваше бывшее благородие, но я от своего слова не отказываюсь. Будет тебе 10 рублей со столом и прочим, но и ты смотри, не зарывайся. Если что, жалеть не стану. Все, пошел, вижу, теперь уже точно все, шутки кончились. У дверей уже управляющий переминается, покашливает. «Звали, ваша милость?» – спрашивает. «Звал. Бери вот этого господина и на место поставь. Прими, пригляди, устрой, чтоб все честь по чести». А сам усмехается, легонько так. Не понравился мне его смех, но поздняк метаться. Пришел, увидел, место получил. Вышел я, дверь притворился всем почтением. Нельзя босса до крайности доводить, надо меру знать. И пошел с управляющим вступать в новую должность. Управляющий, солидный мужчина с бакенбардами в разлет, спросил: «Как называть вас, юноша? Какого роду племени будете? Документики еще желательно ваши получить, для порядку-с. Дмитрий Александрович меня зовут, отвечаю с достоинством. Фамилия Найденов. Документы пожалуйте, вот». Подал ему бумаги, он взял, все чинно, прилично. Если бы знал этот солидный дяденька, как мне извернуться пришлось, чтобы добыть свои бумаги из квартиры, за которой следят лихие ребята, он бы прослезился, или нет. Целый час дяденька с бакенбардами водил меня по особняку, как по музею, экскурсовод. Пояснял про технику безопасности. Это можно, то нельзя, так ходи, сюда не ходи, прямо ходячая инструкция. Его послушать, так ничего нельзя, только ходи с почтением, и внимай указаниям господина и управляющего его, вот этого. Через час времени, что я провел, слушая почтенного управляющего, дошли мы до непосредственного моего начальника. Есть такая комната, в ней все слуги собираются. Людская, или как ее там, называется. Сидят, общаются, баклуши бьются всем усердием. Вошли мы, все сразу замолчали. Смотрит на меня. Девушки сидят. Одна женщина под 40, полная, румяная. Парень, сразу видно, что из лакеев. И мужик, хорошо за 30-ник, росту небольшого, но крепкий, плечи широкие. Волосы сединой побиты неравномерно. Бывает так, что седина лезет клочками, будто над человеком малярной кистью махнули. Вот и он такой. Мужик этот при виде нас встал, шагнул вперед, в руках трубка курительная дымится, рукава белой рубашки засучены. «Вот, привел вам нового работника», — говорит управляющий. «Под ваше начальство, Матвей Прокофьевич. Прошу любить и жаловать». Развернулся и ушел. Неторопливо так, а я с ними остался. Глава 22. Все на меня смотрят, молчат. Даже девушки притихли, как будто ждут чего. А мужик седоватый, которого Матвеем Прокофьевичем назвали, дождался, пока управляющий ушел, и сказал мне: «Новичок, раздевайся». Это что у них, всех новеньких так принимают? Ладно, хотите пошутить, получите. Я спорить не стал, штаны принялся снимать. Девушки покраснели, захихикали, ладошками рты прикрыли, а сами давятся от смеха.